Нашему слава всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, дай покой, как наша душа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! С праздником Святой Пасхи приветствуем в нашем святом храме Божьем. Продолжаем праздновать праздник Пасхи. И сегодня особо пасхальный воскресный день, неделя о самарянке. Вспоминается евангельское чтение сегодня о том, как женщина из города Самарии пришла в полдень, в жаркое время дня, почерпнуть воды из колодца Иаковлева, чтобы напиться самой и семью напоить свою. В это время Христос с учениками шел. Мимо проходил колодцы и присел отдохнуть. Ученики отлучились купить пищи немного в селении. Сидел, отдыхал Христос под тенью оливковых пальм у колодца Иакова. Древний очень колодец. Еще патриарх Иаков его вырыл, освятил его, пил сам, скот, и все последующие поколения пили из этого кладезя Иаковля. Считался он священным, особо почитаемым кладезем, и воду почитали особой чудотворной. И вот пришла женщина с кувшином воды почерпнуть воды из колодца, почерпнула и видит, сидит путник в иудейской одежде, одетый, и просит, дай мне напиться, я пить хочу. Я женщина, самарянка, ты же иудей, мы же не общаемся никогда друг с другом, мы враждуем, мы ненавидим друг друга. И не имею права тебе дать по нашему закону воды тебе пить, и общаться с тобой не имею права. Вот, а Христос говорит, если б ты знал, кто у тебя просит воды пить? Ты сама бы просила бы у него пить. Вот говорил Христос об учении Христов, о том, что благовествуется сейчас в мире для спасения всего человечества. Заинтересовалась женщина. Как же ты можешь дать воду, когда в тебе и почерпало нет, а колодец глубокий? Вот, я дам такую воду, что ты никогда не будешь жаждать. Воду бессмертия. Таково евангельское повествование. И далее Христос объяснил ей, рассказал женщине о ее неправедной жизни, не христиане, о ее блудной жизни, о ее грехах рассказал. И она уверовала, что истина передо мной, перед ней сидит Христос, Сын Бога Живого, Мессия сидит, Спаситель. Она оставила кувшин свой, спешит скорее в селение и говорит, пойдите, посмотрите, пророк, Мессию увидела я. Он все мне рассказал, все мои грехи, всю мою жизнь. Все пришли самаряне, услышали учение Христово и уверовали в Него. Вода живая, сколько о ней легенд, сказок и прочих различных народных сказаний о живой воде. Сколько богатыри сказочные искали эту воду живую, бессмертную воду, чтобы обновлять силы увядающие, чтобы исцеляться от болезней, чтобы обретать могущество, чтобы побеждать врагов. И самое главное, стремление всех людей было обрести бессмертие. Слово «смерть» для всех очень страшное всегда, для каждого из нас. Мы, живущие сейчас, никто не можем себе представить. Мы будем мертвые, мы будем лежать в гробе безгласные, без дыхания. Неминуемо этот конец придет. Это еще раз доказательство бессмертия души нашей, созданной Богом, не для смерти, а для бессмертия. Почему и искало человечество всегда средство бессмертия, уничтожить смерть, обрести потерянное бессмертие. Воду живую искали, и сказочные богатыри, и былинные герои искали. Все искали эту живую воду. И вот Христос и дает эту живую воду в Евангелии своем учении. Он открывает нам особое учение о живой, бессмертной воде, ведущей в жизнь вечную, о Его учении, о Его любви к Богу, о любви к ближним своим, обо всем, от чего человек не умирает, но жив будет вовеки. Именно этим учением и пленилась самарянка Фатиния по имени. Именно этим учением пленяемся и мы, учением бессмертия. Нет Бога смерти, но есть Бог жив, Бог жизни. И мы вчера вечером говорим, поем тропарь, смерть и смерть попрал пасхальный тропарь. То есть через смерть Христос попрал смерть и даровал нам всем воду живую бессмертие. Почему и до сего дня во всех храмах вспоминается эта блаженная самарянка, вспоминается это чудо бессмертной воды учения Христова, и как она уверовала, и жители Самарии уверовали во Христа Спасителя. И нам, дай Господи, уверовать твердо, непоколебимо, найти этот источник бессмертия живой воды, обрести бессмертие, чтобы мы не умерли естественной смертью, но хоть и умерли через смерть, смерть разрушили и воскресли даже для жизни вечной, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыханий, но есть жизнь бесконечная. До сего дня святая Палестина хранит этот древний Иаковлев кладезь. До сего дня и люди пьют студеную, чистую, вкусную очень воду. И до сего дня помнят люди, что здесь ходил Христос, что здесь сидел у кладези Иаковлев Христос, что здесь приходила к нему женщина, которая уверовала в него, оставила все, и кувшин свой забыла, и селение свое, и семью все забыла. Пошла за Христом. Не только она, но и вся семья ее обратилась к Богу. И мы читаем Житие, какие жестокие муки они претерпели за Бога. Кожу живьем с них сдирали, колодцы бросали и издевались над ними. Они веровали в Спасителя, ибо они познали источник живой воды. Им уже не была страшна естественная человеческая смерть. Они чувствовали после смерти бессмертие, вечность со Христом жизни в жизни вечной. Вот и нам, дай Господи, эту веру самарянки, чтобы твердо до последнего издыхания исповедовать веру. И обязательно через веру, через добрые дела спастись и наследовать Царствие Небесное. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Праздником Святой Пасхи! Сегодня также особое у нас событие в истории нашего Русского Отечества – день окончания Великой Отечественной войны. Дети уже, конечно, не знают этого ужаса страшного. Старшее поколение помнит. Это жуткое время, когда враг фашист, нечисть вся сатанинская масонского Запада обрушилась на землю русскую нашу, чтобы погубить святую веру православную, чтобы погубить землю русскую, поработить, чтобы сделать из нас рабов Запада. Вот какова цель была этой войны. А вероломно внезапно напали на землю русскую войну, войска гитлеровские, с ним вся Европа почти шла. Тяжелое время было для земли русской, но мы выстояли. Победила земля русская. Миллионы людей ушли, молодых жизней цветущих ушло в эту войну. И до сего дня остатки, конечно же, и воинов-защитников, остатки глубоких стариков, и вдов несчастных, потерявших мужей своих, остатки уже, уходящее поколение защитников Отечества нашего. Слово «защитник», оно особо звучит. Защищать. Не мы нападали, на нас напали. И мы являемся священными защитниками. Недаром чудная песня пелась. Идет война народная, священная война. Не захватничество было, а защита Отечества. Защита дома Владычицы поруганного Божией Матери. Защита веры православной. По разным предлогам войну сейчас нам представляют. То ли знали наши руководители, то ли не знали о ней. Вот факт совершился. Враг напал, и враг был сломлен. Вся Европа была против нас, а пришло время, все рассыпалось. И как когда-то я говорил вам, русский медведь терпит, терпит, терпит, щипает его, щипает. Ау, отстань от меня. Опять же терпит. Но уж как возьмет дубину русский медведь, как маханет этой дубиной, как вся Европа полетит, и Америке и всем достанется. Так было в 812 году. Русского медведя разбудили, и пошел топать медведь до Парижа, до самого дотопал, что все тряслись и боялись, когда император наш Александр I торжеств на белом коне въехал в Париж на Елисеевские поля. Точно так и в наш 20 век. Щипали, щипали этого медведя. Но уж как схватил дубину свою, простую винтовку, и пошел медведь топать. Дотопал до Берлина, конечно, и Париж бы, и Лондон бы. Все бы это, Жуков бы захватил бы, если бы не остановили вовремя уже те силы западные их. А так Берлин пал, вся нечисть пала. Вот, победил русский мужик, русский дух веры православный победил, вот. И мы сейчас только знаем, уже читаем, какое заступление Божия Матерь Казанская явила над землей нашей. Как не захватили враги Санкт-Петербург, Москву не захватили беззащитную, образом Казанской Божьей Матери остатки разбитого духовенства и шли, молились, спасли заступницу накануне Сталинградской битвы. И как орудия умолкали, враг отступал, и мы, ура, русское, и пошли побеждать врагов, громить их своей русской дубиной. Вот наша Русь святая сильна не только оружием, но и верой сильна. Страшная была Россия для всех врагов, особенно для этой сатанинской масонской Америки. И задача злых сил – разбить Россию, разбить, уничтожить ее любым способом. Огромнейшие миллионы денег, миллиарды тратились на подрывную деятельность. И мы видим плоды в наше время, печальные, наших незалежностей. Когда лишились мы Отечества нашего родного, когда разбили землю нашу русскую враги сейчас, мирным, казалось бы, цивильным путем разбили, и теперь еще делают из себя герои, что они совершили геройскую, какую-то бархатную революцию дьявольскую, разбили наш дом. Наше Отечество, то, что не могли ни французы, ни фашисты не разбить, разбили сейчас. Но мы скорбим, сидим на развалинах дома своего и просим, Господи, да уразумишь ты, народ наш, чтобы вновь подумали о соединении, чтобы вновь подумали об едином Отечестве нашем разбитом, чтобы вновь созидали дом наш общий, Отечество наше могучее, крепкое, православное. И в сегодняшний день мы поем вечную память. 20 миллионов, а другие говорят 50, третьи 80, четвертые все 100 миллионов говорят погибших. Невозможно просто считать людей погибших в этой войне. Ушло все в вечность. Но мы помним о них ежегодно по повелению Церкви Святой. Вот, поем в этот день вечную память защитникам Отечества нашего родного. И сегодняшний день мы собрались в Храм Божий не только чтить Пасху, Светлое Христово Воскресенье, но и пропеть нашу христианскую вечную память всем погибшим защитникам Отечества нашего родного, земли нашей русской святой. Поименно будем их поминать, вот, и совершим, говорить им, упокой, Господи, души усопших раб своих. Мы знаем лишь только небольшую частицу имен, а без вести пропавшие, а в концлагерях погибшие. Сколько погибших людей, и Господь только знает имена всех погибших. Печальные времена сейчас мы живем, когда бесноватые фашисты украинские не признают этот день, когда защитников Отечества нашего пытаются приравнить к бендеровцам, к врагам этим, которые Галичина СС-то и шла на это завоевывать земли наши против русского народа. Печально, они сейчас ходят героями, эти черновилы и вся сатанинская рать. Это печальные времена, с печальной смотрим. Я часто говорю, отец мой погиб, защищая Отечество наше. В сиротстве я в тяжком жил, в бедности глубокой жил. А сейчас фашисты, НАТО, топчут нашу землю, поработители эти, висконные злейшие враги наши топчут землю. Печальные времена живем. Одна лишь только скорбь о нынешних временах в наших сердцах. Некоторые искусственную себе радость создают иллюзиями какими-то. Вот, будет Украина, никогда она не будет. Вот, вольной. Она всегда будет порабощена Западом. Ее продали Западу уже в наше время. К сожалению, к печали. В этих долгах погрязла. Ваши правнуки будут все разбирать эти долги, еще рассчитываться перед Западом. Даром не дает это масонское Международный валютный банк деньги. А вот, когда незалежность добыла Украину, она ни копеечки, никому никаких долгов не было. А сейчас мы в долгах, как шелка, и проданы самое страшное зверскому НАТО. Миротворцами они себя вот величают. Мы уже их миротворчество на Сербии видим. Беззащитный народ, который ни на кого не нападал абсолютно, никакой агрессии не проявлял, ничего абсолютно, никакого атома не придумывал там, ничего. Вот, бьют, уничтожают зверски. За что? За то, что они православные. Вот самая страшная вот, причина того, за что нужно постановили масоны все. Уничтожить этот народ, эту беззащитную страну. Но с нами Бог. Господь сам все видит, конечно. Пытается каких-то там албанцев героями ставить. Кто они такие? Квартиранты. Пустили их на время. А они, как говорят в народе, пусти свинью по столу, она вылезет на стол. Так и они почувствовали себя хозяевами в исконной земле сербской. Вы же разберитесь в истории. И кому Украина сейчас помогает? Гуманитарную нашу помощь оказывает сербам. Кому же? Этим самым мусульманам оказывает, албанцам. Но они старцы сербскому народу. Скорбим, святейший патриарх молится, вот, вся земля русская молится, а старцующим сербском народе, Господи, укрепи их только не стать на колени перед этим натом сатанинским, вот дьявольским органом. И нам дай, Господи, уйти от этого ната, единой Руси святой могучей, чувствовать себя и быть православными детьми до последнего своего издыхания. Вот каково наш дух внутреннего духовного патриотизма должен быть земли русской. Какая сейчас борьба сатанинская идет с русским языком на Украине. Ни одной надписи нигде не увидишь русской. Все какие-то иностранные, все эти хохляцки какие-то, хлюбальники написаны там. Ничего не увидишь. Куда попали? В какую-то иностранную державу попали. На русском языке запрещают документацию заполнять, писать, вот, запрещают на русском языке. Русские школы уничтожают. Дожились мы до какого мракобесия. Пушкин Александр Сергеевич объявлен уже иностранным писателем для нас всех. Наше достояние, наша культура, наш язык топчется. Печальное время живем. И все эти перевертыши, сатанисты, Филареты, Кучмы, Корчуки, вся эта нечисть века сего, они служат дьяволу. Они служат уничтожению веры православной. Они служат Западу, НАТО и всей нечисти этой служат. Скорбим об этом. Мы знаем трагические события, произошедшие на прошлых неделях, как в Донбассе приехал этот фюрер лысый, страшный, вот, Денисенко Михаил Антонович, вот, лжепатриарх украинский, натовский прихильник. Вот. Сколько он нам праздник, жен мироносец, радость Пасхи, женщинам радость. Вот. А он беснование устроил, он провокацию, самую настоящую духовную провокацию сделал нам на Донбассе, что пришел, поднял нас, духовенство, восстать против него. Еще обвиняют, что мы во всем виноваты теперь, когда этому фюреру сатанинскому Мариуполе уже не выдержали, помог дедане. Я об одном сожалею, что я там не был в этот момент. Я бы ему бороду оторвал, бы эту сатанинскую козлиную, точно. Все, вот, обо всем, слава Богу. Об одном сожалею, что меня грешного там не было в этот момент. Вот, я бы этому фюреру показал бы. Боже мой, и он еще оправдывается там. Себя мучеником сейчас за веру ставит телевизор, все ее выступление, что его за веру мучили тут на Донбассе. Вот какая ложь в этом, подумайте. Вот какая нечисть. А люди слушают, кивают головами, верят. Вот, вот это да, звери там, старухи эти, бабы русские, кого защищали, какую-то веру. Нет, они же патриарха побили. Вот какая ложь идет сейчас, вы разумеете, ужаснитесь. И так во всех делах ложь, ложь. На Русь святую, на Россию какая ложь идет бесконечная. Вот. Страшная ложь идет, стопроцентная. Почему страшно читать нынешние газеты? Страшно смотреть этот телевизор сатанинский. Действительно, он в полном смысле сатанинский. Ложь идет страшная. По этому визиту фюрера этого сатаниста Филарета можно судить. Мы знаем истинную правду, потому что я смотрел эту провокацию. Записи мне показывали. Вот. Они сами спровоцировали. А какая фашистская организация? Это просвита. Боже мой, это просвещением они детей воспитывают. Это же жуть. Про уму даже непостижимо, чему детей сейчас будут учить. Вот это просвита фашистская организация. До каких времен печальных мы только дожили. И печалью исполнило сердце мое. Вот что только скажу о нынешних временах. Вот, эти фашисты беснуются, эти бандеровцы подняли. Это земля моя, что вы рабы-то на моей земле? Провокатор в Мариуполе кричал народу беззащитному. Эть с моей земли! быдло, и все так, быдло ты усатый, паршивый. Так что в этом отношении тяжкие времена идут. Вновь назревает то, что мы сегодня празднуем, война вновь назревает. Вновь назревает эта кровь, искусственно провоцирует сейчас и Сербию на кровь, НАТО это, бомбят беззащитные города, больницы бомбят, автобусы бомбят. Но мирное беззащитное население расставляется, жутко слушать это, жутко увидеть все это. Жутко. Настоящая уже идет Третья мировая война у нас. То, о чем говорили, перед Антихристом будет жуткая мировая война. Треть населения сгорит из-за небольшой державы, возникнет эта война. И будет жуткая. Огонь полыхать будет на всей земле, вот в этой войне. И тогда после войны уже этой очиститель соберутся вот остатки людей, единую державу создадут и выберут уже Антихриста себе царем. Вот тогда и будет пришествие Христово. Так что приближаемся постепенно к этим временам, все это видим, скорбим и молимся. Господи, не пасть нам на пасть только, под эту ложь не подпасть, не поверить этой лжи века сего, знать, что землю русскую невозможно поработить. Все равно, знайте все, истина сохранится только в Русской Православной Церкви. Вот под домофором святейшего патриарха Московского и всей Руси. Сколько злобы на патриарха, сколько пишут на него. Покушение автомобильное на него было недавно, это автокатастрофа была. Как мешает великий господин и отец наш патриарх сатанинским силам. И патриарх не оправдывается в ничем, как я говорил вам когда-то. Он терпит и молится. И нам дай Господи этого терпения и молитвы, и знать за правду, стоять до конца, никаких киевских патриархат, объединяться, уже пора к действию, к войне призывает этот фюрер в голове. Вот, дикий пидмоним, кто ж с сатаной будет объединяться? Я начальство говорит, там мы лучше умрем, в тюрьмах, ссылках, каторгах. Но с сатаной, чтобы объединяться, никогда. Меня хоть сегодня забирайте в тюрьму, ну пойду туда, что ж, там надо посидеть на лавочке, там дадут где-нибудь, вот. Но объединяться с дьяволом никогда. Кому вздумает-то такую голову с бесом объединиться? А? Таких нет бендеровцев здесь у меня, с бесом объединиться, Боже мой. Да лучше умереть мучительной смертью, как самарянка умерла. Да пойти в жизнь вечную, нежели с бесом общаться при жизни здесь, погибнуть и в будущем погибнуть. Вот это самое страшное. Помните, с нами Бог. И как когда-то воины наши защищали Отечество, ура, с нами Бог, с Богом, как говорил великий полководец Жуков, и пошли крошить всех этих фашистов. Так и нам дай, Господи, эту чистую веру, с Богом дальше идти, с Богом жить, с Богом побеждать всех врагов, видимых и невидимых. С Пасхой Христовой всех вас! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Значит, сейчас оканчиваем службу Божию, причащаем, кто исповедовался святых Христовых тайн, и затем крестным ходом идем вокруг храма святого, освящаем воду, воспоминание кладезя Яковлева, вот на воспоминание самарянки. И тогда пойдем крестным ходом после освящения воды в братской могиле. 360 человек там почти похоронено, защитников Отечества нашего села. Вот там поставили мы крест поклонный. Вот, видели вы или нет, да, приезжали. могучий православный крест, спаси и сохрани. 12 лет я бил этих коммуняк, сопротивлялись все. Нет, креста не надо, обойдемся вот. Поставили, нам баба дорога, ну ничего, мы и бабу пожалеем вашу. И баба там стоит, а впереди крест бабы стоит, да и все. Пусть себе баба-то стоит, пока не разлипится, она нам не мешает. То не мать защитница, а то доярка настоящая, и руки дай мертвые, и все, доярка наша будет. Пусть стоит себе и баба, а мы будем уже молиться. Не перед бабой, а перед Святым Крестом. Победил я наконец-то, дьявола пригвоздил. Но он обязательно отомстит мне чем-то, знаю. Уже бес чувствую, накручивает. Вот. Филавет же кричит, это не конский сатана, не все так делает. Дергает его там бес этого Киева, ну ничего. Скоро он в петлю полезет свою, вот. Повесится он скоро уже, фюрер этот несчастный. Вот, предатель, народ же ему кричит, говорит, в глаза, 30 лет мы за тебя Богу молились, 30 лет мы тебе, сатане, копеечки свои носили, содержали твою метрополию, а ты, грабитель, предатель, Иуда, все ж предал наши молитвы, наши копеечки, наши труды, все, как же ты еще приехал сюда к нам, блымать глазами своими волчьими, волк в овечьей шкуре, вот, так, вот, пойдем. Пропою, освящу крест сам лично, крестным ходом тихонечко. Пойдем, не попадаете, не поморитесь. А вы такие у меня бабы выносливые. Я как посмотрел по телевизору, как вы там защищали веру православную. Думаю, болящие мои. Тут помирает, давай, и валерьянк, давай давление мерить. Да какое там не давление? Ого! Выскочила баба Катя из автобуса, наши бьют, а что ж делать не знает. Знает баба, что нужно. Ну как бабы все орут. Боже мой, это не все бабы хором заверещали. Бедный Филарет затрясся сразу, да, бесяк. Сиськи вперед, и пошли мои бабы воевать с вертами и все прочее. А пишут, что там это самое, и колья, и прутья, и гранаты, чуть не атомную бомбу уже несли бабы туда-туда, Филарет. Вот какая ложь, что идет. Какой это страшный провокатор, лжец и обманщик, этот жуткий Денисенко Михаил Антонович. Сами убеждайтесь, слушая ложь и зная истинную правду. Вот так, значит, пойдем крестным ходом, освящу лично я крест поклонный всем православным воинам и всем православным христианам, то крест поставлен. Вот, пропоем вечную память, литию совершим за упокойную. Помянем воину на сегодняшний день святой. Вот, и тогда вокруг обители обойдем крестным ходом. Со святыни окропим водой святой, чтобы нас Господь, обитель святую сию, хранил от всякого славы. Так, и придем в храм сюда, кончаем плутку Божию, целуем крест, окропляем святой водой и пойдете домой отдыхать. Вот неделя самарянки у нас. Вот такой праздник сегодня, день победы над фашистами, над врагом нашим. Вот на этой неделе какие у нас праздники будут. Вечером сегодня в 5 часов совершаем великую пасхальную вечерню и поем пасхальный акафист. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву сущим, грабившим вот так вам. Вот завтра в 6 часов утра полуношница, акафист живоносному гробу и молебен дорогому батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому, и заказные молебны с фотоосвящением, как обычно понедельник у нас есть. Вот, в среду у нас отдание праздника Преполовиния будет, во вторник вечером совершим вечернюю и утреннюю, вот, в среду литургии совершать не будем. После акафиста живоносному гробу будем пить акафист ларский успение Божией Матери. Соборной братской радости обрадованная, успение Твоим нас не оставляющее. Четверг, дайте мне календарь принесить. Братья, календарь принесите. Тедей. Тедей. Вот. Четверг у нас апостола Иакова будет, по-моему, и Святителя Игнатия Брянчанинова будет. Совершать будет апостола Иакова Заведева. Будем совершать святую службу Божию святителя Никиты Новгородского в четверг будет. Вот. В пятницу будет у нас иконы Божией Матери и нечаянной радости. Совершать будем службу Божию и воду освящать. И благоверной царице Тамары будет, Тамары именинницы, и священномученика Макария, митрополита Киевского. Мощи нетленные, поруганные сейчас Филаретом находятся во Владимирском соборе в Киеве. Вот, совершать будем службу Божию. Субботу у нас будет князи, ну, что за баловнянка, встань сюда, иди. Тань. Вот, бестолковый ты. А ну, дед, держи его за ухо, вот так. Вот, в субботу благоверных русских князей Бориса и Глеба, праздник русских наших, и святителя Афанасия Сидящего, патриарха Царьградского, в Харькове его святые нетленные мощи. Будем совершать также службу Божию. Будущее воскресенье, последнее уже воскресенье Пасхи. Неделя о слепом, о слепорожденном, исцелении слепорожденного слепца. Будем читать Святое Евангелие. Вот. И будем совершать и праздник святителя Феодосия. Преподобного Феодосия, игумена и чудотворца Киево-Печерской лавры и иконы Божией Матери Печерской, Киево-Печерской с Антонием и Феодосием. Печерское похвало, будем петь акафист Печерской иконе Божией Матери. Совершать будем службу Божию, крест и пасхальный ход, и водоосвящение будем совершать в честь Печерской похвалы иконы Божией Матери, будущее воскресенье. А там уже отдание Пасхи будет, провожать будем Пасху, и будем уже встречать праздник Вознесения Господня. Вот все рассказал я вам, праздники на этой святой неделе. Значит, повторяю, завтра молебен служим в понедельник, вот. В среду отдание преполовения поем акафист Успения Божией Матери Лавской. Так как в воскресенье у нас будет праздники Киево-Печерской Успения Божией Матери иконы. Праздник в среду и службу сюда поем. Вот четверг апостола Иакова Заведева. Вот, это он чем, брат был? Ой, Господень, да. Вот, святителя Игнатия Брянчанинова будем службу служить. Пятницу нечаянной радости иконы Божией Матери, радости нечаянной радости, бедным дарующие. И священномученика Макария, митрополита Киевского, совершать службу Божию. В субботу князей Бориса и Глеба праздник. И святителя Афанасия Сидящего. И в будущее воскресенье, в неделе о слепом, Печерской, Киево-Печерской иконы Божией Матери, преподобного Феодосия, основателя Киево-Печерской лавры. Вот таковы праздники на этой седмице. Помогай, Господи, мирно трудиться, вот, мирно молиться, все в тишине и в единомыслии, и в скорби духовной о наших грядущих временах, об этих просвитах, об этом охохляндивании, об этом фашизме грядущем на нас, об этом на осербах наших, в скорби молитвенной, Господи. Сам управ и сам сотвори волю свою в данных событиях истории нашей. Все рассказал, все объяснил я вам. Понятно все? Подождите, не орите. Вопросы какие есть у вас по долгу службы моей ко мне? Это не лучше, что? Утвориться не лучше, что? А он там и не был. Ему, вашему Филарету, только шишку набили бабы на лбу. К сожалению. Да. Я был бы там, я похлеще с ним и поступил. Вы еще бабы милосердные. Только ведром по голове его горели, да и все. Вот. Да еще при том пластмассовым, хоть бы железным. Вот. Ладно, еще что? Он и не был там в больнице. Он пытался сделать себя мученика, побои снять, а врачи мариупольские не нашли никаких побоев, никто там его не бил. Вот, он пытался провоцировать мученика из себя. Вот, а этого не было там ничего, то, что он пытается провоцировать. Еще что? А? Да не, здесь оставляйте, придем здесь, тогда благословим Колева после крестного хода. Зачем вы с мисками будете таскаться? Со свечками только пойдем, да и все. Еще что? Наш уж, Господи, помилуй, сюда сады цветут. Только говорил, никогда не беснуйтесь, до Пасхи не садите. Кто до Пасхи садил, помёрзнет все. А кто Пасхи, после Пасхи посадил, то будет и картошка хорошая. Вот аж бесновались, тут пасхальные дни, Благовещение, они сады, они огороды садят, они думают, у них будет сразу, ага, будет, ли. Вот теперь пересаживай свою картошку, да и все, куда денешься, померзла. Вот, а та, что в земле сидит, она и сама вылезет и будет хорошо. Да. Вот, когда по благословению все делаешь, успех будет, а без благословения все вот так, вверх ногами будет. Еще что? Все понятно? Так что помогай Господи. Еще помню, он были какая, мы на Николин день освещали храм. Да какой холод был, да заморозок какой, да дождь был. Да естественно, еще ж весна. Еще, ой-ой, еще и снег может пойти. Он еще на Варлаамов день, когда петух посты, то снег шел, вот, года. Но что Бог не делает, все к лучшему. Иконы, святыню, свечи зажигаем и идем в Самарянку праздник, Пасху Христову, крестный ход, совершаем вот рукам так с иконами со всеми и пойдем на крестный ход туда с иконами и обойдем обитель нашу святую со святой водой в сегодняшний день.